Глава 34. Великий путь затопляет мир. Ему что влево течь, что вправо, все едино. Все вещи полагаются на него, чтобы жить, и он не отвергает их. Во всем достигает успеха и не имеет славы. Он одевает и кормит все вещи, но им не хозяин, вечно лишенный желаний. Его можно причислить к вещам ничтожным. Все вещи вверяют себя ему, а он все же им не хозяин. Его можно причислить к вещам великим. От того, что он не считает себя великим, он может воистину быть великим. Небо и земля долговечны, потому что не существуют для себя. Человек, желающий быть достойным их, должен поступать так же. Правда, его жизни, говоря словами Райнера Мария Рильке, это другое дыхание. Если на свете есть что-то великое, оно стало таким, потому что смогло превозмочь свое величие. Возможно, все великолепие мира призрачно, но своей призрачностью бытие мира наилучшим образом удостоверяет присутствие чего-то подлинного. Для Лао-цзы видимое и невидимое, конечное и бесконечное подтверждают друг друга и друг с другом соотносятся, и это их соотнесенность, дистанция одновременно бесконечно малая и бесконечно большая. Есть великий путь. Последний не имеет пространственных и временных характеристик, но при этом являет собой чистое превращение, непрерывно длящуюся метаморфозу. Как сказал один чань-буддийский наставник, все вещи возвращаются в единое, но куда девается это единое? Спасительное слово Лао-цзы как будто. Отличное наименование небесной бездны превращений, где нет ничего определенного, но есть одна неуловимая для логических формул определенность. Парадоксы даосского мудреца веселые. Они сообщают о том, как сумрак сосредоточенного размышления внезапно озаряется, как молния рассекает ночной мрак сиянием вечно сущих небес. Они сообщают об истине, которая освобождает. Мы не можем обладать этой истиной, и она, оставаясь собой, тоже не способна нами владеть. Так раздумье о пути приуготовляет ликующую радость, а за радостью наступает незыблемый покой. Это поэтическое прозрение имеет под собой и вполне практическую, даже научную почву. Мир Лао-цзы — это голограмма, где все присутствует во всем. Мы чувствуем себя уютнее и полнее раскрываем свои возможности, когда пребываем в родной среде. Эта среда самостоятельно, спонтанно созидает себя. В ней значимо решительно все, в ней велика каждая мелочь. Жить по Лао-цзы — значит проживать свою жизнь с удовольствием и осмысленно, как вечный праздник. Кого благодарить за эту радость тихую дышать и жить? Саму жизнь — сокровенный импульс творческих метаморфоз в нас самих. Оттого же наша среда в конечном счете — мировое всеединство, а наш удел — самодостаточность в превращениях. Воистину любить мир может только тот, кто свободен от него.